Со смехом дразнили его ловкие бандерильеро, приманивая его то туда, то сюда. Рога его, опущенные вниз, над которыми развивались красные флаги, почти касались курток смельчаков, игравших со смертью. Восторженные крики одобрения были наградой за страшную погоню. Но взоры королевы не следили более за опасным зрелищем. Изабелла давно уже смотрела на незнакомую Донну в черном платье, которая появилась в боковой ложе, и на ее спутника. Изабелла заметила, что прекрасная бледная незнакомка испустила крик, когда взглянула на королевскую ложу, и ее мучило любопытство узнать, кто была печальная Донна, украшенная такими дорогими бриллиантами. «Господин герцог», — обратилась она к Серану, который все время внимательно следил за зрелищем и не замечал восторженных криков и движений толпы. «Господин герцог, не знаете ли вы, кто такая эта прекрасная Донна напротив нас, вся в черном, рядом с Доном, который, очевидно, принадлежит к высшей аристократии? Неужели вы ее не замечаете? Она дивной красоты и теперь смотрит сюда». Герцог де ля Торре окинул взорами все ложи, чтоб удовлетворить любопытство королевы. Вдруг взгляд его упал на бледную Донну в черном платье, призывавшую его к себе глазами, и Серрано вздрогнул. «Энрико?» — прошептал он. Это слово он сказал вполголоса, невольно, но, несмотря на то, удивленная королева услышала его. «Как, господин герцог, вы знаете эту Донну?» Серрано чувствовал, что готов упасть. Он ухватился за спинку стула, которая отделяла его от королевы, наблюдавшей за ним нетерпеливым блестящим взором. «Вы бледнеете? Что могло так сильно потрясти вас? Вы знаете эту Донну, а я горю нетерпением услышать, кто она». «Да, действительно, я знал эту Донну», — сказал Серрано, не находивший слов от сильного волнения, в прежнее время. Однако, несмотря на прежнее время, эта Донна, кажется, чрезвычайно взволновала вас. Вы дрожите, да и незнакомка, которую вы назвали Энрикой, не совсем спокойна. Посмотрите, с какой тревогой и мольбой она взглянула сюда. Королева говорила шепотом, чтобы никто из присутствующих не расслышал. Оркестр возвестил вступление матадоров после того, как бандерильеро оставили быка одного, метавшегося в бешенстве во все стороны по арене. Дверь отворилась. Пухета, любимец народа, появился при громе неумолкаемых восторженных криков. Он был величествен, когда, гордо поклонившись, держал в правой руке сверкающий меч, а в левой — красную мантилью. Твердым шагом приблизился он на середину арены и не удостоил взглядом разъяренного быка. Это хладнокровие ввиду самой смертельной, страшной опасности, это спокойствие на обогренной кровью почве арены, где метался взад и вперед раздраженный до неистовства бык, производило сильное впечатление на испанцев. Крики «Виват!» не умолкали. Матадор наслаждался безграничной любовью народа, с улыбкой кланяясь во все стороны амфитеатра. Королева все еще не спускала глаз с той ложи, где Энрико сидела подле Аццо. Наконец-то Энрико, находившаяся почти в плену у цыганского князя, нашла своего Франциско, которого искала с такой смертельной тревогой. Он стоял напротив, в ложе королевы. Изабелла говорила с ним о ней, но Энрико этого не заметила. У нее была только одна мысль, одно желание — встретить своего друга, увидеться с ним опять. Франциско, по всей вероятности, также узнал ее. Поэтому она послушалась совета Аццо обождать, чтобы он пришел к ней по окончании боя быков. Герцог Рианцарес, усердный поклонник такого рода зрелищ, спустился в конюшни арены, чтобы побеседовать с пикадорами и посмотреть их превосходных лошадей.